Если б я знал, что будет сказано, никогда не пошел бы. Может, за скамейку схватить, может быть, упал бы, но никогда не пошел бы. А так я ж не знал. И вышло такое слово. Ну что ж, твой муж пьет, а ты ему помогаешь? И ты думаешь, что ты хорошо делаешь? Аминь. Я пошел, сел и не знаю, что мне говорить. Верующие люди, кому что. Значит, что бывает, как все равно сплющили, взяли. Одну руку на ноги, другую на голову и вот так вот скомкали. Я сижу ни живой, ни мертвый. Это у меня было впервые, вот такое выдал. Значит, что, и перед людьми, перед всем. Вот этот брат меня успокаивает, говорит, ну, брат Николай, не переживай, ешь, есть. Раз Бог сказал, он поверил, что Бог, а я после этого не совсем уже верил, что Бог сказал. Вот я переживаю, идем мы домой с ним, обедать к нему. Догоняет нас одна сестра и говорит, брат Николай, это, говорит, мне было сказано. Мой муж пьет. И я, чтобы он не ходил по соседям, я ему, говорит, расчиняю брашку, самогонку делаю, и он пьет дома. Скажите, вот эта сестра будет молиться 50 лет, чтобы он перестал пить. Он перестанет пить когда-нибудь? Никогда! Никогда! Еще столько будет молиться, и никогда не перестанет, и никогда не обратится. Она, слово благодати, имеет с одной стороны, а соли-то нет, а солить-то не может. Нету этой соли. Братья мои, дорогие сестры, это очень серьезный вопрос. И настолько серьезный, что даже некоторые и братья не понимают его. Я даже говорил на эту тему, но я, в общем-то, вернусь, один положительный пример расскажу. А дело было так. Когда, значит, дочь, одна из дочерей в семье, мать верующая, а она неверующая. Ну и выходила замуж, выходила за неверующего. И мать сказала категорично, резко и твердо, что если будет свадьба с водкой, вот ваша, я на эту свадьбу не пойду. Моей ноги там не будет. Мне там не место. Дочка сказала так, если ты так сделаешь, тогда ты мне не мать. Я тогда к тебе... И в дом не зайду, и считай, что у тебя дочки нету. И мать не пошла. Хотя она сделала, что надо подарить. Подарила, деньги, которые были, дала. Все как положено, но на свадьбе не было. И дочка исполнила свое обещание. Жила в той же самой деревне. И где-то в течение 5 лет даже около дома матери не прошла. Не то, что зайти в дом к матери. А мать, я понимаю, продолжала молиться. И эта дочь кается. И позже она призналась и сказала, говорит, мама, я только потому покаялась, что ты тогда не пошла на мою свадьбу. Если бы ты тогда пошла на мою свадьбу, я никогда не покаялась бы. А так я поняла, что у матери кто-то стоит за плечами, если она даже ради дочки не пошла. Но ее тогда молитва имела силу. Она не была в грехе, она не была на уровне дочери, она ее сумела осолить. Братья мои, дорогие сестры, это не укладывается людям в разум, потому что вот то, о чем я говорю, оно действительно последствия имеет. И довольно неприятные, это разрыв с друзьями, это разрыв с теми, кто дорог сердцу. Это не так-то просто сделать. И очень часто люди из-за этого, они идут на компромисс. Они нарушают слово, грешат сами. С одной стороны, они сохраняют какую-то близость через это. А с другой стороны, их молитва никогда не достигнет цели. Они ничего не осолят, покуда не перестанут грешить и не идти на поводу у своих любимых грешников. Дети ли это? Родители ли это? Мужья ли это? Жены ли это? Но если даже разрыв произойдет, вот так вот, на уровне бытовом, то если мы имеем перед Господом чистоту, то наши молитвы достигнут цели, и есть шанс, что что эти люди будут спасенные, и эти связи восстановятся уже на более высоком уровне, чем они были до этого. Но если это будет жизнь во грехе, ради сохранения какого-то единства иллюзорного, никогда молитвы не достигнут цели, и тогда будем солить по 30, по 40, по 50, и никого не осолим. Поэтому если кто-то до сегодняшнего дня из находящихся здесь очень сильно негодовал на Господа, что вот я столько молюсь, и я столько делаю, а все идет не так, как надо, хорошенько просмотрите свою жизнь. Наверное, не были солью в самом деле так, как положено. А потому солили, а соль не имеет силы, и так ничего не солила, и все стало хуже, чем было, потому что не были соли той, которые должны были быть. Как бы я хотел, чтобы еще они это поняли. Вы знаете, что я как-то мне пришлось в одном месте на эту тему проповедовать, и один из братьев просит меня, это, кстати, районный, он по плечу так подошел, говорит, слушай, дай я сегодня кончу. Ну ладно, вроде же за епископом кончать не совсем прилично, думаю, что он там будет говорить. А он встает и выдает. Ну, братья, соль-то соль, говорит. Ну, надо же знать, когда солить и что солить. Вот я, говорит, однажды варил что-то, да, говорит, так насолил, что есть и нельзя было. Но тут надо думать, что солить. О, думаю, Господи Боже, сколько раз я когда проповедовал, хотел сказать, что я не о соли греха говорю. Но думаю, ну люди же понимают, что тут уже поправки эти делать. И так понятно. А теперь уже делаю эти поправки. Говорю, братья, я не о той соли говорю, о которой мы говорим. Не соль, не сыпь соли на раны. Я же не про эту соль говорю. Я же не говорю про грех, который у мира грех является солью. Я же не про эту соль говорю. Я говорю про точное следование за Господом. Про самоотверженность. И чтобы мы понимали в голове, что это надо. Вы знаете, если мы этого не поймем. Вот сегодня очень много нареканий. О чем я говорю сегодня? Почему мне такая тяжелая жизнь? Почему обещали, чуть ли не ковром и дорожкой будет путь устланный, а у меня трудности? Я говорю, потому что ты соль. И будет такое. Зачем ты нужна, если все кругом хорошо? Вот потому что ты, и ты должна понять, что ты соль. Вот почему написано, кто из вас будет строить башню и не подумает, издержки какие будут. Вот люди не думают про издержки. Когда Господь говорит, что вы соль. Не понимают, чем может привести, если быть солью. Обычно, когда случаются эти трагедии, разрывы, они в панику бросаются. Как это так? А это ж нормально. Это написано. Так бывает. Так есть. Так было не один раз. Потому что ты соль. И нечего задавать вопросы, почему трудно. А уже если не осолила, это уже твоя проблема. Но Бог не один раз давал шанс осоли. А соли не было. Потом подождал. На тебе другой случай такой же. Осоли. А соли не было. А потом третий раз. И все напрасно, потому что не могла осолить. Это же проблема не Божья. Это проблема твоя и моя, что Бог шансы предоставляет. А когда надо солить? В трудной обстановке. Когда разлагается кругом, тогда надо солить. А еще нормально, ты не осолишь. Потому где же ты соль? А мы соль. То вы будете наставить такую обстановку, где нам надо будет осолить. Если сумеешь осолить, счастливый человек, радостный, не сумеешь, ну что ж, твоя проблема. Что ты не можешь солить. А кто за тебя солить будет? Вы соль. Не хватает силы? Вот оно просто написано, в чем сила соли. Делай, и будешь осолять. Поэтому я сегодня напоминаю, что вот то, что я проповедую, это не просто единственное место Священного Писания, где как бы об этом написано. Но вообще вся Библия, и даже в Ветхом Завете, говорится о том, как нам быть солью. Послушайте еще один текст Писания. Второзаконие. 33 глава, 8-11 стихи. И о Левии сказал, Тумим твой и Урим твой на святом муже твоем, которого ты искусил в Маасе, с которым ты припирался при водах Мирывы, а который говорит об отце своем и матери своей. Смотрите, что он говорит об отце и матери своей. Я на них не смотрю. И братьев своих не признает, и сыновей своих не знает. Почему? Ибо они левиты, слова твои хранят, и завет твой соблюдают, учат законом твоим Якова и заповедям твоим Израиля, возлагают курение пред лицо твое и всесожжение на жертвенник твой. Вы знаете, что здесь написано? То же самое, что я прочитал. Вы помните, пришли ко Христу и говорят, когда там пошли слухи, что он из себя вышел, то есть ненормальный стал, разум потерял. И сказали братьям, сказали матери, они приходят, чтобы забрать его. Это в Библии написано. И Иисусу говорят, вот говорит, матерь твоя и братья твои, там мне дома спрашивают себя. А он говорит им, а кто мне брат и сестра и матерь? Кто слушает Слово Божие и исполняет его, тот мне и брат, и сестра, и матерь. И он пошел за ними, не пошел, они вели не туда, куда надо. Они его отрывали от работы. Но не отросли, как от матери. Даже на Голгофском кресте, жена, сейчас сын твой. И Яна говорит, а это матерь твоя, имей попечание о ней. Но когда дело касалось исполнения воли Божьей, никакого отца, никакого матери, никаких детей. Они левиты, слова Господни хранят. На жертвенник возлагают курение, учат. Вы знаете, что, о чем я хочу сказать? Когда мы учим, а сами так не делаем, то мы тоже не можем быть солью. Я однажды проповедовал о молитве. Это было не так давно. Тоже такая важная тема. Я как-то хотел сначала говорить о молитве, потом посмотрел, мысли эти проскользнули. И я решил вот эту тему говорить сегодня. И когда я говорил о молитве, как надо молиться, после собрания один из братьев, это был даже гость, который, вообще, может быть, меня впервые видел. Спрашивает меня, слушай, а сам ты как молишься? Вот и все. Я говорю, брат мой, то, что я говорил, что мне прерывно день и ночь, я молюсь так. Я тебе могу сказать, сколько случаев, когда в 8 утра начинал молиться и кончал без перерыва в 10 вечера. Да, было такое. И каждый день, почти 3-4 часа, когда вообще ложатся спать, я молюсь. Я мог осолить. Когда мне задали, а ты как? А если бы я учил, и мне а ты как? Я сказал, руки почти бы молчал. Мог бы осолить? Никогда. Вы понимаете, насколько это важно? Помню однажды, это два брата, когда я был еще в Москве, это был Роман Иванович Билос, кто его знает из пожилых. А второй был Мельник Николай Адамович. Один был, епископ Союза Объединенного, а второй Украины. И вот Билла сидит и говорит, что надо поститься, что мы этот вопрос упустили. Без этого служения не будет движения вперед. Потом говорит. Но говорит, Микола Адамович, нам с тобой об этом не говорить. Они, знаете, такие животками кругленькие. Говорит, нас просто зашмеют, когда мы будем говорить о посте. Он хорошо понимал, что если сам не делаешь, то лучше не говори. А если ты говоришь, что и сам, иначе ты не осолишь никого. Вы понимаете, насколько сегодня это важно, и насколько важно быть солью. А соль это исполнение, это дело, это не разговоры. Говорить мы все хорошо умеем. А вот в жизни, чтобы это было, и правильно, когда я сегодня говорю о посте, а ты сам, пожалуйста, сколько тебе надо поста? Оно у меня было? 10 было. И я не вру, я совершенно свободно вру, было. 15 было, 20 было, 30 было, 40 было. Я совершенно спокойно говорю об этом, потому что я не обманываю, и мне не надо лицемерить. Ну ты нас учишь, а сам было. И было тогда, когда я не проповедовал об этом, а просто было, жил так было. Вот и все, было. Посмотрите, Вот ответ Господень. Вот на такое поведение, на такое, значит, направление. Вот что Господь говорит. Я продолжаю второзаконие, дочитываю вот этот текст. 11 стих читаю. И вот что Господь говорит о таких людях. Благослови, Господи, силы его. И о деле рук его благоволи. Кто не хотел бы эту часть иметь в себе? Но для этого надо вот так поступать, как левиты поступали. А я на них не смотрю. Я знаю, что мне надо делать. Я знаю учение. Я знаю, к чему я призван. Я не могу по-другому. А дальше вот еще один момент. Порази чресла восстающих на него и ненавидящих его, чтобы они не могли стоять. Вот две части благословения Божьего, работы Божьей, которые Бог делает с тем человеком, который является солью. Сначала благословляет силу его, а потом поражает восстающих на него, если они это делают. Если мы не соль, если мы не выполняем этих требований, то не ожидайте, что Бог кого-то будет поражать за вас. За кого? За кого поражать? И для чего благословлять? Чтобы больше потакали греху? Не будет. Поражать чего? Одинаковые грешники. Один грешник и другой грешник. Богу надо разобраться, какого грешника поразить. Или одного, или другого. Я очень хотел бы, чтобы мы сегодня это запомнили, вот эту тему хорошо. Вы соль земли. Но знаете, что соль может потерять силу, и тогда она ни к чему не годна. И раньше только его выбросить вон на попрание людям. Так написано. Братья мои, дорогие сестры. Я немножко чуть-чуть пропускаю, хотел бы напомнить о этих трех мужах, Шадраха, Мисаха и Абеднего. Помните? Они стали солью, осолили всю Вавилонскую империю огромную. До каких-то несколько часов все переменилось. Но готовы были спалить ее. Но они от своей жизни не отреклись и сказали, что, во-первых, Бог силен нас спасти от печи. А если даже и не так, сгорим, то вы не убьете нас, стоящих на коленях перед истуканом. В печи горячим можете убедить, но на коленях перед истуканом никогда. И их бросили. Всего было три. Огромная Вавилонская империя, свирепый царь, все достижения науки там были сосредоточены. И все было на то, чтобы уничтожить. Они так крепко осадили эти три человека, что царь написал повеление во все уголки своего государства, что если кто-то произнесет хулу на Бога Шадраха, Мисаха и Абеднего, то того, говорит, дом снести, самого убить, и следа не останется на земле. Осадили. Братья мои, дорогие сестры, я буду читать еще один текст Писания, потому что он очень будет важный. Он отвечает на один вопрос очень интересный. Когда надо солить? С какого времени начинать солить? Я читаю один текст Писания. А вообще-то вы еще не устали, уже 25 минут второго. Нет. То если устали, тогда я буду кончать. А то, знаете, я немножко часто с юмором говорю, то есть такие проповедники, когда самое большое благословение для церкви, когда он скажет аминь. Я не хочу сегодня говорить столько, чтобы вы ждали, когда я аминь скажу. Но я напомню один текст Писания. Он будет очень важный. Иезекииль. Немножко, когда его читаешь, немножко его неудобно читать. Есть такие места в Писании. Но, тем не менее, они говорят о соли. И одном важном моменте в нашей жизни. Иезекииль, 16 глава, 4 стих. При рождении твоем, в день, когда ты родилась, у пупа твоего не отрезали, и водой ты не была омыта для очищения, и солью не была осолена, и пеленами не повита. Эта история, чем она очень интересна? Что Господь говорит это о своем народе. И он их изобразил, как ребенка, который в крови валялся, которому не сделали многое при рождении. Вот я проходил мимо тебя, смотрю, ты в крови валяешься. И говорит, сказал, ладно, в кровях твоих живи. И ты жила, достигла превосходной красоты, а потом стало блудить и растакать себя не туда, куда надо. Вот он объясняет, почему. Вы знаете что? Когда человек, у человека есть три периода жизни. Один период, когда он живет в чреве матери и питается через пуповину. Помните, родившиеся в ней есть от Духа Святого. А потом родившийся через нее, это уже другой период. Третий период, это когда мы переходим в вечность. Так вот, первый утробный период, 9 месяцев, у ребенка формируются все органы тела, чтобы он мог жить на земле, и чтобы они развивались здесь на земле. Во втором периоде мы формируем духовные члены тела, чтобы впоследствии жить в вечности. А там они разовьются как положено. Вы помните, Господь говорил, что никто на земле больше Иоанна Крестителя не восставал. А меньше в Царстве Небесном что? Больше его. Потому что земля есть земля. Но когда мы приходим в вечность, а задатки для вечности есть на земле, образовываются, тогда Бог наполняет вечным, и мы получаем еще гораздо более высокий уровень, чем здесь на земле. Но вы знаете что? Никогда вы не видели такого явления, когда ребенок родился бы в мир, и пуповину не обрезали, и не обработали. Такого не бывает. А вот когда мы каемся, это тоже новая жизнь, часто пуповину сохраняем. И хотим и от Бога получить, и то, что от матери плотское не оставить. И вот эта пуповина как раз и мешает нам расти. Это ненормально. Так не должно быть. Сколько сегодня есть христиан? Одни покаялись, они сжигают все мосты за собой. Никакого отступления. Когда-то помню, один из братьев покаялся, пьяница. Не помню, сидел в тюрьме или не сидел. Не помню точно этих деталей. Но он когда пока сказал, все, больше меня нету. И даже фамилию сменил. Нет, говорит, больше того, все мосты с собой поджигал. Есть люди, которые этого не делают. Они сюда приходят и там за что-то еще держатся. На всякий случай. И вот когда это на всякий случай соблюдается, падение неизбежно, пуповина не обрезана. А почему? А кто-то не осолил вовремя, не показал примера. Братья и сестры, как это важно сегодня. Я мог бы проводить примеры, я мог бы фактами это доказывать, конкретными, но я это не буду делать. Я просто очень прошу, разрезайте все пуповины, если сегодня у вас новая жизнь. Если вы сегодня покаялись, вступили на путь спасения, не оставляйте мостов для отступления, иначе будет трагедия и падение. И если они сегодня были, то только потому, что оставляли для себя право какое-то по-своему поступать и делать. Я когда говорю и вот выясняю вот эту истину, то я прошу пример наших эмигрантов, которых до сегодняшнего дня довольно немало выезжает в Америку. И вы все знаете, что некоторые устраиваются хорошо, а некоторые возвращаются назад. Они не смогли там прожиться. И вот их две категории есть. Одни, когда выезжают, они все продают, почищут и ничего. Другие ничего не продают, а остают на всякий случай. И когда им там трудно, у них все на месте дома, возвращаются и живут. Но это обратный пример. Я вообще говорил, что в духовном смысле слова мы не должны ничего оставлять. Но я говорю, к чему это приводит? Не приезжают на старое место и живут, а другие и хотели бы. Но уже невозможно, все мосты сожжены. Я помню, когда-то наши братья Баранович, член нашей церкви, я у Сакраменто был, с ними говорил, вот один из них говорил так, знаешь, вот брат Николай, если бы я знал, что так будет, никогда не поехал бы. Но теперь вот мне уже ничего не остается делать, как идти жить. Во-первых, говорю, все продал, некуда возвращаться, абсолютно ничего нет. Второе, говорит, стыдно. А третий, уже 10 лет привыкладно, уже буду жить. Вот, пожалуйста, две нормы поведения. Я очень хотел бы, чтобы в этом смысле мы разорвали все связи с греховным миром. Не говорили, а что тут такого? Ну подумаешь, говорит, неужели Бог меня за это выбросит из числа спасет? Это ж только одно! Я ж все делаю, вот только одно немножечко. Это одно никогда не останется одно. Один день будет одно, два дня одно, три дня одно, а на четвертый станет один с половиной. Незаметненько чуть-чуть добавится. А потом еще два. А уже когда чем будет, то уже не вылезешь и не пойдешь никуда, потому что не разорвал этих связей. Братья мои, дорогие сестры, как бы я хотел, чтобы вы сегодня поняли, что мы соль земли. У нас нет поворота назад. Мы соль земли. Но можем быть солью в силе и солью, потерявшую силу, которую после вон на поправление людям выбросят. А что вы думаете, мало людей, которые насмехаются над теми, которые пошли, да не устояли, и опять пьяные валяются где-то? Показывают пальцем? Разве мало таких, которые вон на поправление людям? Если раньше так не попирали, это норма для них валяться. А уже когда ты был верующим, потом опять стал это делать, о, тогда же показывают пальцем, удвойне, втройне, потому что ты не устоял. Не выдержал вот этого направления, не смог до конца служить Господу и быть солью. Я хорошо понимаю, мы скоро будем молиться. Но я хорошо понимаю вот что на сегодняшний день. Если даже мы поняли все это, и если даже сделаем решение, все, с сегодняшнего дня будем солью, не удивляйтесь тому, что я скажу. Ничего у вас не получится. Одного решения мало. Нужно что-то делать более глубокое. Вы знаете что? Покаяться за то, что не жили так, как надо. Признать свою несостоятельность. И только тогда вот это решение придет в силу. Это будет плод покаяния за прошлую жизнь. Если только оправдывать себя. И делать скидки, и как-то себя успокаивать. Ну, такое время было, но не знала. Вы знаете что? Незнание не освобождает от ответственности. И от незнания, когда мы грешим, никому не легче. Вы помните место Писания, которое, во-первых, от незнания можно погибнуть, это само собой. И помните другую истину, которая тоже в неразумии, в непонимании. Говорит, будут убивать вас и будут думать, что этим что делают? Служат Богу. Скажите, тому, кого убили, легче от того, что не знали, что делают? Ну, какое легче? Абсолютно никакой поблажки нету, никакой уступки нельзя делать. Не знал. Ну, мало что не знал, но делал не то, что надо. И не солил до сегодняшнего дня. И проблемы остались. Легче кому-то от этого. Поэтому я очень хотел бы сегодня выслушать еще одно место Писания, и мы будем молиться. Четвертая книга Царств, 2 глава, 19-22 стихи. И сказали жители того города Елисею, а вот положение этого города хорошо, как видит господин мой, но вода нехороша, и земля бесплодна. И сказал он, дайте мне новую чашу и положите туда соль. И дали ему. И вышел он к истоку воды и бросил туда соли и сказал, так говорит Господь. И я сделал воду сию здоровую. Не будет от него впредь ни смерти, ни бесплодия. И вода стала здоровой до сего дня, по слову Елисея, который он сказал. Значит, само слово Елисей переводится «Бог спасение». Бог спасение. Кто спасение нам дал? Какой Бог нам принес спасение? Иисус Христос, правда? И он сказал, чтобы исправить положение, чтобы земля была плодовитой и вода была здоровой, нужно было взять новую чашу и положить туда соли. И мы сегодня благодарим нашего Господа, что это новая чаша, новый завет Его крови оказался в наших руках и в нашем сердце. Так что слава Ему и благодарение. У нас есть весь шанс, все шансы исправить свое положение, стать на колени, чтобы источник стал здоровым, разорвать все связи с прошлым, а положить туда соли, поступить так, как написано. Не просто сегодня сказать: Господи, прости, что жили не так, как надо, и продолжать жить так, как жили. Тогда ничего не получится. Дайте мне новую чашу, а сегодня примите новую чашу и положите соли, начните жить так, как надо. И тогда осолите, и тогда и вода будет здоровой, и земля не будет бесплодной, и будет радость и благословение. Потому что вы соль земли. Слава Господу и благодарение. Поэтому давайте мы склоним колени, за все поблагодарим Господа, попросим Его помочь нам быть солью земли, и пусть Господне благословение пройдется в нас обильным потоком еще и в сегодняшний день. И мы сегодня просим у Тебя прощения, за то, что, Господи, Ты имел о нас благое намерение, Ты назвал нас солью земли, и Ты сделал нас таковыми. Но, Господи, помнишь часто, мы, Господи, были солью, которая потеряла свою, и Ты сегодня напомнил нам, что, Господи, наша трагедия заключается не в том, что Ты не смог ответить, или не хотел, или будет вещей, изменить атмосферу, а то, что кто-то из нас не сумел постареть, не сумел быть на том должном уровне, на котором надо быть. Но когда ты ставил трудные обстоятельства, когда ты допускал серьезные проблемы, и ты это делал с той целью, чтобы мы как соль земли осолили, то мы, Господи, не могли этого сделать. А сами, Господи, истолковали по-своему, и роптали, Господь, и говорили против себя, и искали какого-то выхода, которого не существовало, а просто надо было быть солью, Господь, в полном смысле этого слова. Господь, сегодняшний день, когда Ты, Господи, сказал нам Твое святое слово, мы сегодня просим Тебя прости, за то, что так часто были нерадивыми, за то, что так часто забывали свое предназначение. И вместо чтобы радоваться, что Ты, Господи, ставил трудную обстановку и дал нам право осолить, мы роптали и унывали, и говорили, что хочешь сломать нас непосильным крестом, непосильными трудами, Боже, прости нас. Мы хотим, чтобы сегодня при нашем покаянии этот источник, Господи, который начал бить, стал, Господи, здоровым и чистым через Твою святую пролитую кровь. Мы хотим, дорогой Господь, чтобы этот завет, который заключил с нами, новый завет Твоей крови, был сильным и действенным, каковым и является на самом деле. Но помоги нам, Господь, в эту чашу положить соли, не просто прослушать, не просто принять во внимание, но сделать определенное решение, просмотреть в нашем разуме последствия, согласиться с ними и избрать тот правильный путь, следование за Тобою, через который, Господи, мы никогда не станем грешниками, и наши молитвы достигнут неба, и по ним, Господи, Ты делаешь свою работу, и слава Твоя воссияет в наших домах, в наших семьях, в наших церквах и в наших селениях. И так, дорогой Господь, дай нам Твою святую милость. Помоги нам быть солью в полном смысле этого слова. Помогите малым количеством осадить, Господи, эти наши большие деревни, наши, Господи, большие города, и без всякого смущения исповедуй Твое великое имя, провозгласить победу Твоей крови. И все это, Господи, мы просим Тебя, сделай во имя Твое и для Твоей славы. А теперь, Господи, благослови нас. Дай нам Твою милость, дай нам трезвый ум, дай нам принимать правильно твердое решение, и пусть Твоя святая любовь будет действующей в нашей жизни. Пусть Тебе за все будет вечная слава Отцу и Сыну и Духу Святому. Аминь.